Вячеслав Шишков. Шутейные рассказы. На травку. Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск на травку.